Еще 14 столетий назад великий имам Али ибн Абу Талиб произнес: «Лекарство твое в тебе самом, но ты этого не чувствуешь. А болезнь твоя из-за тебя же самого, но ты этого не видишь. Думаешь, что ты — это маленькое тело, а ведь в тебе таится огромный мир». Мир души. Вступление к серии богословских исследований по данной теме. Любой здравомыслящий согласится сегодня с тем, что современная цивилизация привязывает человека к земле и отсекает от неба. Сердце человека переполнено мирскими заботами и желаниями, которые заставляют его забыть о том, что связано с вечностью и полезно для вечности. В свое время по результату научных исследований и жизненной необходимости на горизонте мусульманского богословия появилась система, изучавшая в свете Корана и Сунны вопросы, касающиеся нематериальной человеческой души, духовного мира человека. В свете священного писания и пророческого наследия ученые постарались понять природу человеческой сути, духа, сердца, души, и дать практические рекомендации для достижения полной гармонии на уровне сердца и разума с самим собой, Создателем, окружающим нас миром и людьми, которые живут рядом с нами. Попробуем же кратко и применительно к сегодняшним реалиям изложить данную веху мусульманского богословского наследия. Постараемся во мгле сегодняшней суеты, а где-то серых бесцельных будней, очертить контуры жизненной ступени, поднявшись на которую человек начинает жить не только телесными потребностями или сухими интеллектуальными формулировками, но и душой, сердцем, выходя из трясины подавленности, усталости, скуки и беспечности. Сколь это нам удастся, ведомо только Господу миров, Аллаху, велик Он и свят. Но мы будем стараться, уповая на безграничную милость Его и благословение. Суть вопроса. Любой человек первым делом должен уметь работать над собой. Подготовиться к тому, чтобы некоторым образом заслуженно и обоснованно причислить себя к верующим, к мусульманам, к поклоняющимся Господу миров, единому и вечному Творцу. То, над чем придется работать – душа, что в наших телах, наши сердца. Вот знаковый коранический диалог, актуальность которого не потерялась и сегодня, приобретя еще большую остроту и символичность в наш технократический век. И сказали бедуины: «Мы уверовали». Ответь же им, о Мухаммад: «Вы не уверовали. Не говорите утвердительно, что вы уверовали во Всевышнего Творца, Аллаха, велик Он и свят. Однако же скажите: мы стали покорны, согласились с предписаниями, переданными через посланника Божьего, и согласны выполнять их. Когда же вера зайдет в ваши сердца, истинно причислять себя к верующим вы сможете только тогда, когда вера будет не только на языках, но и в ваших душах, в ваших сердцах». Процесс самосовершенствования имеет уровни, но не ограничен пределом. Как только человек перестанет работать над собою, он духовно чахнет, стагнирует, откатывается к начальным рубежам. Уровни становления в немалой степени будут очерчиваться успехами человека в удалении себя от скверных деяний и поступков, от прегрешений и невоспитанности. Будут принимать форму приобретенных высоких нравов. Устойчивость их будет определяться серьезностью отношения к жизни, соответствием внутренних ощущений, внешним проявлениям и поступкам. при этом идущий по пути духовного становления, становления человеком, совершенным человеком, хорошо осознает, что в одиночку он бессилен, подобно пахарю, урожай которого зависит не столько от вспаханной земли и брошенного семени, сколько от благоприятной погоды, то есть божественного благословения и милости.